Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер, Моцарт в зеркальных очках. Перевод Анны Комаринец. С холма к северу от города весь Зальцбург 18-го столетия был виден как на ладони, словно обкусанный сэндвич. На фоне громадных модулей крекинга и раздувшихся, похожих на колбы резервуаров нефтехранилищ, руины собора Святого Руперта казались карликом у ног гигантов. Из труб завода поднимались клубы белого дыма. Угарный привкус в воздухе чувствовался даже там, где сидел Райс, под сенью увядшего дуба. Действо, которое разворачивалось внизу, наполняло его радостью. Чтобы работать на темпоральный проект, удовлетворенно думал он, нужно обладать склонностью ко всякого рода несообразностям, вроде фаллической насосной станции, возвышавшейся посреди церковного двора древнего монастыря, или прямых, как стрела нефтепроводов, прорезавших лабиринт мощёных улочек Зальцбурга. Может, городу и приходится несладко, но Райс тут ни при чем. Темпоральный луч по чистой случайности сфокусировался в скальной породе именно под Зальцбургом, создав полую сферу, соединяющую этот мир со временем самого Райса. Райс впервые видел комплекс снаружи. Для этого надо было выйти за цепи заграждения. 2 года он, не покладая рук, трудился над запуском нефтеперегонного завода. Под его началом работали группы по всей планете. Одни конопатили китобойные суда Нантакета, переоборудуя их под танкеры. Другие учили местных водопроводчиков прокладывать нефтепроводы до самого Синая или Мексиканского залива. И вот, наконец, он свободен. Сазерланд, представитель компании по связям с местными политиками, предупреждала его не ходить в город, но Райсу было наплевать на предостережение. Любая мелочь, похоже, выводила Сазерланд из равновесия. Она ночей не спала из-за самых банальных жалоб местного населения. Она часами изводила приворотников, местных, которые днем и ночью ждали у растянувшегося на милю комплекса, выпрашивая радиоприемник, нейлоновые чулки или укол пенициллина. «А пошла она», — подумал Райс. Завод работает и выдает больше, чем предполагалось, и Райсу давно пора в отпуск. На его взгляд, у всякого, кто не сможет найти, как развлечься в 1775 году от Рождества Христова, мозги он встал, вытирая руки батистовым платком, чтобы избавиться от нанесенной ветром сажи. На холм, чихая и безумно раскачиваясь, вскарабкался мопед. Сидящему на нем парнишке, похоже, с большим трудом удавалось удерживать на педалях ноги в туфлях на высоком каблуке и одновременно прижимать к себе правым локтем огромный переносной стереомагнитофон. Накренившись на бок, мопед остановился, и Райс узнал музыку, несущуюся из кассетника. Симфония номер 40, соль минор. Увидев, что Райс направляется к нему, парнишка убавил громкость. «Добрый вечер, мистер управляющий заводом, сэр. Я не помешал?» «Нет, все в порядке». Райс глянул на стрижку ежиком, которая заменила вышедший из моды парик. Он уже видел этого мальчишку у ворот. Тот был одним из завсегдатаев. Но лишь теперь, благодаря музыке, все стало на места. «Ты Моцарт, верно?» «Вольфганг Амадей Моцарт, сэр». «Будь я проклят. Ты знаешь, что это за пленка?» «На ней стоит мое имя». «Да. Ты это написал. Или, правильнее сказать, написал бы. Лет через 15». Моцарт кивнул. «Она так прекрасна. Мне не хватит английских слов, чтобы описать, каково это. Слышать ее». К этому моменту большинство приворотников давно бы уже попыталось что-нибудь толкнуть. А паренек, напротив, производил приятное впечатление. К тому же неплохо владел английским. Стандартный словарный запас туземцев не выходил за рамки радио, наркотики и трахаться. «Ты сейчас поедешь в город?» — спросил Райс. «Да, мистер директор завода, сэр». Что-то в этом пареньке притягивало Райса. Может, энтузиазм, блеск в глазах. К тому же он, как ни крути, был одним из величайших композиторов всех времен. «Забудь о званиях», — сказал Райс. «Где здесь можно поразвлечься?» Поначалу Сазерленд и слышать не хотела о том, чтобы Райс присутствовал на встрече с Джефферсоном. Но Райс немного разбирался в темпоральной физике, а Джефферсон донимал американский персонал вопросами о времени и параллельных мирах. Райс со своей стороны был на седьмом небе, узнав, что ему выпал шанс познакомиться с Томасом Джефферсоном, первым президентом Соединенных Штатов. Ему никогда не нравился Джордж Вашингтон, и он только радовался, что промасонистские настроения Вашингтона заставили его отказаться иметь дело с безбожным американским правительством ставленников компании. Райс ерзал в своем докроновом костюме двойной вязки, пока они с Сазерленд ждали в конференц-зале крепости Хохензальцбург, где лишь недавно установили кондиционер. «Я и забыл, как эти костюмы липнут к телу», — сказал он, чтобы прервать молчание. «Во всяком случае», — отозвалась Сазерленд, — «сегодня на вас нет той чудовищной шляпы». Она то и дело поглядывала на часы. Конкорд из Америки запаздывал. «Вы имеете в виду треуголку?» — осведомился Райс. «Она вам не понравилась?» «Господи, это же шляпа масонистов!» Это было еще одним ночным кошмаром Сазерленд. Масонисты или Фронт освобождения вольных каменщиков были местной религиозно-политической группировкой, уже совершившей несколько патетически жалких терактов на нефтепроводе. «Да расслабьтесь же, Сазерленд! Эту шляпу мне подарила одна из приятельниц Моцарта. Тереза Мария Анжела, что-то там такое. Какая-то обнищавшая аристократка. Они все тусуются в том музыкальном кабачке в центре города. Ей просто понравилось, как я в этой шляпе выгляжу». «Моцарт? Вы общались с Моцартом? Вам не кажется, что его следует просто оставить в покое после всего, что мы с ним сделали?» «Ерунда», — отрезал Райс. «Я имею право. Я 2 года провел на наладке производства, пока вы играли в лаун-теннис с Робеспьером и Томасом Пейном. А на меня набросились, стоило мне провести пару вечеров с Вольфгангом. А как насчет Паркера? Я что-то не слышал, чтобы вы ворчали по поводу того, что он до самой ночи гоняет рок-н-ролл в вечерних программах. А ведь этот рок-н-ролл несется изо всех паршивых приемников в городе». «Он отвечает за пропаганду. Поверьте, если бы я могла остановить его, я бы это сделала. Но у Паркера связи повсюду в реальном времени». Она потерла щеку. «Давайте забудем об этом, окей? Просто попытайтесь быть вежливым с президентом Джефферсоном. Ему и так в последнее время приходится нелегко». Вошла секретарь Сазерленд, бывшая придворная дама Габсбургов, и объявила о прибытии президента. Мимо нее в конференц-зал протиснулся разгневанный Джефферсон. Первый президент США оказался высоким, с гривой огненно-рыжих волос и усталыми глазами. «Присядьте, мистер президент», — предложила Сазерленд. «Кофе или чай?» Джефферсон нахмурился. «Пожалуй, немного Мадеры», — пробурчал он. «Если она у вас есть». Сазерленд кивнула секретарше, которая мгновение смотрела на нее в полном недоумении, потом поспешила прочь из комнаты. «Как прошел ваш полет?» — вежливо спросила Сазерленд. «Ваша техника весьма впечатляет», — отозвался Джефферсон. «Как это вам, без сомнения, прекрасно известно». Райс увидел, что руки у президента США слегка подрагивают. Очевидно, полет не пошел ему на пользу. «Хотелось бы, чтобы и ваши гражданские чувства были столь же развиты», — продолжил Джефферсон. «Вы же знаете, что я не могу отвечать за своих работодателей», — ответила Сазерленд. «Со своей стороны я глубоко сожалею обо всех негативных сторонах наших операций. Флориды нам всем будет не хватать». «Но на самом деле вы ведь здесь не для того, чтобы обсуждать уязвленные чувства». Райс раздраженно подался вперед. «Так?» «Свобода, сэр», — изрек Джефферсон. «Свобода. Вот о чем должен идти разговор». Вернулась секретарь с запыленной бутылкой шерри и стопкой пластиковых стаканчиков. Джефферсон, руки которого дрожали уже заметно, налил стакан и разом осушил его. На лицо его вернулись краски. «Вы дали определенные обещания, когда мы объединяли наши силы. Вы гарантировали нам свободу, равенство и право выбора условий жизни. Вместо этого нас со всех сторон осаждают ваши машины. Ваши дешевые товары соблазняют народ нашей великой страны. Наши полезные ископаемые, творения наших мастеров, навсегда исчезают с лица земли за воротами вашей крепости». С последней фразой Джефферсон вскочил на ноги. Сазерленд, наоборот, поглубже вдавилась в кресло. «Общее благо требует определенного периода адаптации», — сказала она. «Да будет вам, Том», — вмешался Райс. «Мы не объединяли наши силы. Все это сплошная чепуха. Мы вышибли англичан и поставили на их место вас. И вам от этого не откреститься. Во-вторых, если мы перекачиваем нефть и увозим пару-тройку картин, это, черт побери, не имеет никакого отношения к вашим свободам. Делайте, что пожелаете, только не путайтесь у нас под ногами. Если бы мы искали возражений, то оставили бы у власти чертовых англичан». Джефферсон сел. Сазерленд кротко налила ему еще стакан, который он тут же выпил. «Я не в силах вас понять», — сказал он. «Вы заявляете, что пришли из будущего. И тем не менее, как будто вознамерились разрушить собственное прошлое». «Как раз этого мы и не делаем», — ответил Райс. «История похожа на дерево, понимаете? Когда ты отправляешься назад и вмешиваешься в прошлое, от основного ствола истории отрастает новая ветвь. Ну так вот, нынешний ваш мир — одна из таких ветвей». «Значит, — с ужасом проговорил Джефферсон, — мое настоящее не ведет к вашему будущему?» «Вот именно», — подтвердил Райс. «Что дает вам свободу насиловать и грабить нас сколько вашей душе угодно, в то время как ваше собственное прошлое остается в неприкосновенности?» Джефферсон снова вскочил на ноги. «Сама эта мысль настолько чудовищна, что в нее трудно поверить. Невыносимо! Как вы могли допустить подобный произвол? Есть ли у вас хоть что-то человеческое?» «Да, черт возьми!» — не вытерпел Райс. «Разумеется, есть. Как насчет радио и журналов и лекарств, которые мы раздаем? Странно, что у вас хватает духу явиться сюда с обезображенным оспой лицом, в нестиранной рубахе, оставив дома тысячи рабов, и читать мне нотации о человечности. Райс!» — предостерегающе произнесла Сазерленд. Райс не сводил глаз с Джефферсона. Медленно-медленно президент Соединенных Штатов сел. «Послушайте», — смилостивился Райс, — «мы не требуем ничего непомерного. Быть может, все идет не так, как вам представлялось, но, черт побери, такова, знаете ли, жизнь. Чего вы на самом деле хотите? Машин? Кинофильмов? Телефонов? Контроля рождаемости? Только скажите, и все у вас будет». Джефферсон надавил большими пальцами на углы глаз. «Ваши слова ничего для меня не значат, сэр. Я только хочу вернуться домой, в Монтичелло, и как можно скорее». «Снова мигрень, мистер президент?» — спросила Сазерленд. «Я заказала для вас это». Она толкнула ему через стол пузырек с таблетками. «Что это?» Сазерленд пожала плечами. «Вы почувствуете себя лучше». После ухода Джефферсона Райс ожидал выговора. Вместо этого Сазерленд сказала. «Вы чересчур увязли в проекте». «А вы слишком много времени проводили с этими политиками», — отозвался Райс. «Поверьте мне, это простое время, и живут в нем простые люди». «Конечно, Джефферсон немного разошелся, но пообвыкнется. Расслабьтесь». Райс застал Моцарта за уборкой столов в главном зале крепости Хохен-Зальцбург. В полинялых джинсах, камуфляжной куртке и зеркальных очках он вполне сошел бы за подростка из эпохи Райса. «Вольфганг!» — окликнул его Райс. «Как новая работа?» Отставив в сторону стопку тарелок, Моцарт провел руками по коротко стриженным волосам. «Вольф», — сказал он, — «зовите меня Вольф, окей? Звучит более современно, понимаете? И я правда хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Пленки, книги по истории, работа. Это так чудесно, просто быть здесь!» Его английский, как заметил Райс, за последние 3 недели заметно улучшился. «Все еще живешь в городе?» «Да, но у меня теперь своя комната. Придете сегодня на концерт?» «Разумеется», — отозвался Райс. «Почему бы тебе не закончить здесь поскорее? Я пойду переоденусь, а потом мы отправимся отведать торта Захер, окей? У нас впереди целая ночь». Райс тщательно оделся, не забыв натянуть под бархатный камзол и бриджи защитный жилет. Набив карманы бросовыми мелочами, он вышел встретить Моцарта у заднего входа в крепость. Охрану усилили, и по небу шарили прожектора. В праздничном упоении толпы в центре города Райсу почудилась напряженность. Как и любой другой из реального времени, он возвышался над местными. Он чувствовал, что опасно бросается в глаза. Укрывшись в самом темном углу клуба, Райс расслабился. Клуб находился в перестроенном нижнем этаже городского особняка какого-то юного аристократа. Выступающие кирпичи отмечали те места, где некогда стояли старые стены. Завсегдатые были из здешних, но облачены в самые разнообразные одежды из реального времени, какие удалось раздобыть. Райс заметил парнишку в светло-бежевых шелковых трусах на голове. На сцену вышел Моцарт. Гитарные арпеджио минуэтов визжали и выли на фоне попурри хоралов. Штабеля усилителей грохотали синтезированными рифами, снятыми с пленки поп-хитов Кейтел. Вопящая аудитория забросала Моцарта конфетти измельченными кусочками оборванных со стен клуба обоев. После Моцарт курил косяк турецкого гашиша и расспрашивал Райса о будущем. «Имеется в виду мое будущее?» — уточнил Райс. «Ты вряд ли поверишь. 6 миллиардов человек, и никому не нужно работать, если он того не хочет. 500 каналов телевидения в каждом доме. Машины, вертолеты, одежда, от которой у тебя глаза на лоб полезут. Полно доступного секса. Хочешь музыку? У тебя могла бы быть собственная студия звукозаписи. По сравнению с ней, железо у тебя на сцене все равно, что, будь они прокляты, клавикорды. Правда? Я все бы отдал, чтобы это увидеть. Не понимаю, как вы могли покинуть такое время?» Райс пожал плечами. «Но потеряю я 15 лет. Зато, когда вернусь, меня будет ждать все самое лучшее. Все, что душе угодно». 15 лет? «Да. Представь себе, как работает портал. Сейчас эта площадка, ну, размером в твой рост. Ее хватает лишь на телефонную линию, нефтепровод и, может, от случая к случаю мешок почты. Все это идет наверх, в реальное время. Расширить эту площадку, скажем, для того, чтобы перебросить через портал людей или оборудование, чертовски дорого. Настолько, что это проделывают лишь дважды. В самом начале и в самом конце проекта. Так что, полагаю, мы тут и впрямь застряли». Поперхнувшись, Райс закашлялся и допил стакан. Этот гашиш из Оттаманской империи слишком уж развязал ему язык. Вот он сидит и треплется, а паренек начинает мечтать о будущем. Но Райс ведь никак не может достать ему зеленую карту. Ну никак. Особенно если учесть, что бесплатно прокатиться в будущее жаждут миллионы людей. Миллиарды, если считать остальные проекты вроде Римской империи или Нового Египетского царства. «Но сам я очень доволен, что оказался здесь», — попытался исправить положение Райс. «Это как перетасовывать колоду истории. Никогда не знаешь, что случится в следующий момент». Райс передал косяк одной из тусовочных девчонок Моцарта, Антонии, как ее там. «Жить в твоем времени просто потрясающе. У тебя ведь все в порядке, верно?» Он перегнулся через стол в порыве внезапного сочувствия. «Я хочу сказать, все окей? Ты ведь не злишься из-за того, что мы используем твой мир?» «Смеетесь? Перед вами герой Зальцбурга. Если уж на то пошло, предполагалось, что ваш мистер Паркер сделает запись моей последней за сегодня композиции. Скоро меня узнает вся Европа». Один из посетителей прокричал Моцарту что-то по-немецки через весь клуб. Подняв глаза, Моцарт сделал некий загадочный жест. «Порядок, мужик». Он снова повернулся к Райсу. «Сами видите, у меня все идет прекрасно». «Сазерленд без конца волнуется обо всем таком. Ну, вроде тех симфоний, которые ты так никогда и не напишешь». «Ерунда. Не хочу я писать симфонии. Я хочу слушать их, когда пожелаю». «Кто это, Сазерленд? Твоя подружка?» «Нет. Она занимается местными. Дантон, Робеспьер. А как насчет тебя? У тебя кто-нибудь есть?» «Так, ничего особенного. Во всяком случае, с тех пор, как я был ребенком». «Да ну». «Ну, когда мне было 6 лет, я оказался при дворе Марии Терезии. Я обычно играл с ее дочерью, Марией Антонией. Она сейчас зовет себя Мария Антуанетта. Самая красивая девочка столетия. Мы играли дуэтом и шутили, что когда-нибудь поженимся. но она уехала во Францию с этим свиньей Людовиком. «Черт меня побери!» — выдохнул Райс. «Это и впрямь потрясающе! Знаешь, там, откуда я родом, она все равно, что легенда. Ей отрубили голову во время Французской революции за то, что она устраивала слишком много вечеринок. Никто ей ничего не рубил!» «Так то была наша Французская революция», — прервал его Райс. «Ваша была гораздо менее грязной. Раз уж вам так интересно, можете встретиться с ней. Уж, конечно, она у вас в долгу за то, что вы спасли ей жизнь». Прежде чем Райс смог ответить, у их стола возник Паркер в окружении экс-придворных дам в капри, из спандекса и расшитых блестками топах в облипочку. «Эй, Райс!» — прокричал Паркер. Невозмутимый анахронизм в блестящей футболке и черных кожаных джинсах. «Где ты взял такие дурацкие тряпки? Давай повеселимся!» Райс глядел на девушек, которые, сгрудившись у стола, одну за другой зубами рвали пробки из бутылок шампанского. Каким бы низеньким, жирным и отвратительным ни был Паркер, девицы с радостью перерезали бы друг друга ради возможности спать на его чистых простынях и залезть в его аптечку. «Нет, спасибо». Райс выпутался из километров проводов, змеящихся от звукозаписывающего оборудования Паркера. Образ Марии Антуанетты захватил его и отказывался отпускать. Слегка поеживаясь на ветерке от кондиционера, Райс сидел нагишом на краю огромной с балдахином кровати. В окно эркера с мутными стеклами 18 века ему был виден сочно-зеленый, орошаемый крохотными водопадами ландшафт. Внизу команда садовников из бывших аристократов в синих джинсовых комбинезонах подстригала кустарники под надзором охранника. Охранник, с головы до ног в камуфляже, за исключением трехцветной кокарды на пилотке, жевал жвачку и играл ремнем дешевого пластмассового автомата. Сады Малого Трианона, как и сам Версаль, были сокровищами, заслуживающими тщательного ухода. Они принадлежали народу, поскольку были слишком большими, чтобы затолкать их в портал времени. Раскинувшись на шелковистом атласном покрывале, Мария Антуанетта в крошечном нижнем белье из черных кружев листала номер журнала Vogue. Стены спальни пестрели полотнами бушхе. Целые акры шелковистой кожи, розовые ляжки, многозначительно поджатые губки. Райс пораженно перевел взгляд с портрета Луизы О'Мерфи, шаловливо раскинувшейся на диване, на изгиб холеной спины Туанетты, и у него вырвался глубокий, истомленный вздох. «Ну надо же!» — проговорил он. «Этот парень и впрямь умел рисовать». Отломив дольку шоколада миньон, Туанетта указала пальчиком на страницу. «Хочу кожаные бикини. Когда я быть девчонкой, моя чертова мамаша держать меня в чертовых корсетах. Она думать мои... как это называется... Моя лопатка слишком выпирать». Потянувшись через упругое бедро, Райс ободряюще шлепнул ее по попке. Он чувствовал себя восхитительно глупым. Полторы недели нерастраченной похоти не извели его до животного состояния. «Забудь о мамочке, детка. Теперь ты со мной. Хочешь, черт побери, кожаные бикини, я его тебе достану. Завтра мы выходите из коттеджа, окей, мужик?» Туанетта слизнула шоколад с кончиков пальцев. «Мы одеваться как пейзани и делать любовь в живой изгороди, как благородные дикари». Райс помедлил. Его недельная отлучка в Париж растянулась уже на полторы. Служба безопасности уже, наверное, начала его искать. «Ну и черт с ним», — подумал он. «Прекрасно. Я закажу по телефону провизию для пикника. Печеночный паштет и трюфели. Может, немного черепахового су... Хочу современную еду». Надула губки Туанетта. «Пицца, буррито и цыплёнок-гриль». Когда Райс пожал плечами, она обняла его за шею. «Ты меня любить, Райс?» «Любить тебя?» «Детка, я люблю саму мысль о тебе». Он был пьян историей, вышедший из-под контроля, несущийся под ним, словно черный мотоцикл воображения. Думая о Париже, о закусочных и пирожковых, вырастающих там, где могли бы стоять гильотины, о шестилетнем Наполеоне, жующем дабл-бабл на Корсике. Он чувствовал себя архангелом Михаилом на амфетамине. Райс прекрасно знал, что мегаломания — профессиональное заболевание в его деле. Но ему и так скоро возвращаться к работе. еще через каких-то пару дней. Зазвонил телефон. Райс закутался в роскошный домашний халат, принадлежавший ранее Людовику XVI. Людовик не будет возражать. Он теперь счастливо разведенный слесарь в Ницце. На крохотном экранчике телефона возникло лицо Моцарта. «Эй, мужик, где ты?» «Во Франции», — неопределенно ответил Райс. «В чем дело?» «Неприятности. Сазерланд слетела с катушек, и ее пришлось накачать транками. Минимум шестеро из больших боссов, считая тебя, дезертировали». В речи Моцарта остался лишь смутный намек на акцент. «Эй, я не дезертировал. Я вернусь через пару дней. У нас, кажется, еще 30 человек в Северной Европе. Если ты беспокоишься о квотах...» «К черту квоты! Это серьезно, здесь восстание. Команчи громят нефтяные вышки в Техасе. В Лондоне и Вене бастуют рабочие. Реальное время вне себя. Там поговаривают, что вы, ребята, неряшливо ведете дела. Мол, взорвались, да и слишком понебратские отношения с местными. Сазерланд успела тут такого натворить с местным населением, прежде чем ее поймали. Она организовывала масонистов на какое-то там пассивное сопротивление, и бог знает на что еще». «Дерьмо. Политики хрены, вы опять все напортили. Мало того, что он из кожи вылез, чтобы запустить завод и наладить подачу нефти в будущее, теперь еще придется подчищать за Сазерланд». Райс воззрился на Моцарта. «Кстати, о понебратских отношениях. Что это за мы? И почему мне звонишь именно ты?» Моцарт побледнел. «Я просто хотел помочь. У меня теперь работа в центре связи. Для этого нужна зеленая карта. Где ты ее, черт побери, достал?» «Послушай, приятель, мне надо бежать. Возвращайся сюда, ладно? Ты нам нужен!» Взгляд Моцарта скользнул в сторону, за плечо Райса. «И свою зайку привози, если хочешь. Но поскорей!» «Я...» «Черт, окей», — выдавил Райс. Взвивая облака пыли на колеях разбитой трассы, ховер Райса пыхтел на крейсерской скорости 80 км в час. Они приближались к баварской границе. Зазубренные Альпы подпирали небо над лучезарно-зелеными лугами, крохотными живописными фермами и прозрачными бурлящими потоками таявших снегов. Они только что впервые поссорились. Туанетта попросила зеленую карту, а Райс сказал, что это невозможно. Вместо этого он предложил ей серую карту, которая позволит ей перебраться из одной ветви времени в другую, не заглядывая в реальное. Он знал, что если проект будет закрыт, его переведут. И ему хотелось взять ее с собой. Ему хотелось выглядеть порядочным человеком и не бросать ее в мире без миньона и вок. Но об этом она и слышать не хотела. После часа гнетущего молчания Тонетта начала ерзать. «Мне надо пипи», — сказала она наконец. «Остановись у чертовых деревьев!» «Окей», — отозвался Райс. «Ладно, только быстрее». Он заглушил мотор, и лопасти с гудением остановились. Стадо пятнистого скота шарахнулось в сторону под звон коровьих колокольчиков. Дорога была пустынна. Райс вышел из машины, потянулся и увидел, как Туанетта направляется к рощице. «В чем дело?» — окликнул ее Райс. «Здесь же никого нет. Давай скорей!» Внезапно, выскочив из укрытия в канаве, на него набросились десяток незнакомцев. В мгновение ока он был окружен, и в лицо ему уставились дула кремниевых пистолей. Нападающие были одеты в треуголки, натянутые на парики, и в длинные камзолы с кружевными обшлагами. Лица их скрывались за черными домино. «Это что еще такое, черт побери?» — ошарашенно вопросил Райс. «Марди Грас?» Сорвав маску, главарь с иронией поклонился. Красивое тевтонское лицо его было напудрено, а губы подведены красной помадой. «Граф Аксель Ферсон, к вашим услугам, сэр!» Имя было знакомо Райсу. До революции Ферсон слыл любовником Туанетты. «Послушайте, граф, возможно, вы немного расстроены из-за Туанетты, но я уверен, мы сможем договориться. Разве вам не хотелось бы получить взамен цветной телевизор?» «Избавьте нас от ваших сатанинских посулов, сэр!» — взревел Ферсон. «Я не стал бы пачкаться с коллаборационисткой-тёлкой! Мы — фронт освобождения вольных каменщиков!» «Господи боже!» — вздохнул Райс. «Вы что, всерьез? собираетесь брать базу с этакими хлопушками? Нам известно ваше превосходство в вооружении, сэр. Вот почему мы взяли вас в заложники». Он что-то сказал своим людям по-немецки. Связав Райсу руки за спиной, масонисты затолкали своего пленника в запряженный лошадью фургон, появившийся в грохоте копыт из леса. «Может, хотя бы машину возьмете?» — спросил Райс. Оглянувшись назад, он увидел, как Туанетта удрученно сидит посреди дороги возле ховера. «Мы не принимаем ваши машины», — ответил ему Ферсон. «Это еще одно подтверждение вашего безбожия. Вскоре мы загоним вас назад в ад, из которого вы появились». «Чем? Метлами?» Райс привалился к стенке фургона, стараясь не замечать вони навоза и гниющего сена. «Не путайте нашу доброту со слабостью. Если через портал сюда пришлют армию серой карты, того, что от вас останется, не хватит даже, чтобы заполнить пепельницу». «Мы готовы на жертвы. Каждый день тысячи людей по всему миру вливаются в наши ряды. Тысячи приходят под знамя Всевидящего Ока. Мы вернем себе свою судьбу. Судьбу, которую вы у нас украли!» «Свою судьбу?» — пришел в ужас Райс. «Послушайте, граф, вы когда-нибудь слышали о гильотинах?» «Я не желаю иметь ничего общего с вашими машинами!» Ферсон махнул одному из своих приспешников. «Заткните ему рот кляпом!» Райса привезли на ферму под Зальцбургом. Все эти 15 часов трески в фургоне он не мог думать ни о чем, кроме предательства Туанетты. Пообещай он ей зеленую карту. Заманила бы она его в западню или нет? Карта была единственным, чего она хотела. Но как могут достать ей заветную карточку масонисты? Охранники Райса беспокойно выхаживали у окон, скрипя сапогами по расшатанным доскам пола. Из их разговоров Райс заключил, что город, похоже, в осаде. Никто не появлялся, чтобы вступить в переговоры о его освобождении, и масонисты начинали нервничать. Райс был уверен, что смог бы их урезонить, если бы ему удалось прокусить кляп. Внезапно вдалеке зародилось приглушенное гудение, которое постепенно перешло в громовой рев. Четверо охранников выбежали на улицу, оставив одинокого стража у открытой двери. Извиваясь в путах, Райс попытался сесть. Тонкие потолочные доски осыпались дождем щепок. Их дважды прошила автоматная очередь. Перед домом заухали гранаты. В клубах черного дыма вылетели стекла. Кашляющий масонист прицелился в Райса из кремниевого ружья, но прежде чем успел нажать спусковой крючок, автоматная очередь отбросила террориста к стене. В дверном проеме возник кряжистый человек в кожаных штанах и косухе. Оглядевшись, он сдвинул на черный от дыма лоб защитные очки, открыв раскосые глаза. До середины спины свисала пара засаленных косиц. На сгибе локтя покоилась штык-винтовка, а грудь крест-накрест украшали два увешанных гранатами патронташа. «Кайф!» — хмыкнул он. «Это последний». Он наклонился, чтобы вырвать кляп изо рта Райса, и тот почувствовал запах пута, дыма и плохо выделанной кожи. «Ты Райс?» Райс лишь хватал ртом воздух. Подняв его рывком на ноги, спаситель перерезал веревки штыком. «Я Джебе Найон. Транстемпоральная армия». Выудив из кармана косухи фляжку с прогорклым кобыльем молоком, он сунул ее в руки Райсу. От вони Райса едва не стошнило. «Пей», — приказал Джебе. «Кумыс, хорошо. Пей, это Джебе Найон тебе говорит». Райс глотнул жидкости, от которой у него едва не свернулся язык, и к горлу подступила тошнота. «Ты из серых карт, так?» — слабым голосом спросил он. «Да, армия серой карты», — отозвался Джебе. «Воины-звери всех времен и народов. Здесь было 5 охранников, и я убил всех. Я, Джебе Найон, кто был полководцем Чингисхана, ужасом земли!» Он глянул на Рейса прекрасными печальными глазами. «Ты обо мне не слышал?» «Прости, Джебе. Нет». «Земля чернела под копытами моего коня». «Не сомневаюсь, приятель». «Ты сядешь в седло позади меня», — Джуба потащил Райса к двери. «Ты увидишь, как земля чернеет под шинами моего Харлея, мужик, окей?» С холмов над Зальцбургом они глядели на взбесившийся анахронизм. Местные солдаты в чулках и камзолах кровавыми грудами лежали у ворот нефтеперерабатывающего завода. Сомкнув ряды и взяв мушкеты наперевес, К заводу маршировал еще один полк. Десяток монголов и гуннов, размещенных у ворот, косили их оранжевым огнем трейсеров, а потом бесстрастно глядели, как бегут в рассыпную выжившие. «Прямо как осада Камбалука!» расхохотался Джебе Найон. «Только никаких пирамид из черепов, мужик! Даже ушей больше не отрезаем, мы ж теперь цивилизованные! Может, потом позовем спецназ, вертолеты из Намы и напалмом этих сучьих детей, напалмом!» «Этого нельзя делать, Джебе», — строго сказал Райс. «У этих несчастных нет против вас ни шанса». «Я иногда забываюсь», — пожал плечами Джебе. «Вечно думаю о завоевании мира». Нахмурившись, он прибавил оборотов мотора, и они ринулись с холма. Райсу даже пришлось ухватиться за вонючую косуху монгола. Джебе вымещал свое разочарование на враге. Проносясь на полной скорости по улицам, он намеренно задавил брунсвиковских гренадеров. Только порожденная паникой цепкость спасла Райса от падения с мотоцикла, когда под колесами захлюпали и затрещали ноги и туловища. Джебе притормозил лишь за воротами комплекса. Их тут же окружила галдящая орда монголов в боевом камуфляже. Райс с трудом продрался сквозь эту толпу. Почки у него ныли. Ионизирующая радиация запачкала вечернее небо над крепостью Хохензальцбург. Портал разгоняли до энергетического максимума, переправляя броневики с серыми картами в одну сторону и отсылая те же броневики, груженные под завязку предметами искусства и ювелирными украшениями, в другую. Грохот артиллерии то и дело перекрывал вой конкордов, привозящих эвакуированный персонал из США и Африки. Римские центурионы, облаченные в бронекольчуге, с ручными ракетными установками на плече сгоняли персонал из реального времени в один из туннелей, ведущих к порталу. Из этой толпы Райсу оживленно замахал Моцарт. «Нас эвакуируют, мужик! Фантастика, а? Не куда-нибудь, в реальное время!» Райс глядел на башни насосов, установки охлаждения и модули каталитического крекинга. «Чёрт возьми!» — пробормотал он. «Такая работа и псу под хвост!» «Мы теряем здесь слишком много людей! Забудь об этом, мужик! Таких 18-х столетий пруд-пруди!» Охрана, расстреливающая толпу из снайперских винтовок, отпрыгнула в стороны, когда сквозь ворота ворвался ховер Райса. На дверях его висели, колотя по лобовому стеклу, с полдюжины масонистских фанатиков. Монголы Джебе, сорвав интервентов, порубили их топорами, а отряд римских огнеметчиков залил пространство меж воротами огнем. Из ховера выпрыгнула Мария Антуанетта. Джебе метнулся перехватить ее, но в руках у него остался лишь оторвавшийся рукав. Заметив в толпе Моцарта, она бросилась к нему. Джебе отстал всего на несколько шагов. «Вольф, ублюдок!» — выкрикнула она. «Ты меня бросить! Где твои обещания? Ты мерде, свинья, фраер долбанный!» Моцарт протер зеркальные очки, потом повернулся к Райсу. «Что это за тёлка? Где зеленая карта, Вольф? Ты говоришь, я продавать Райса масонистам, а ты добывать мне карточку!» Она остановилась перевести дух, и Джебе тут же поймал ее за руку. Когда Туанетта в ярости обернулась к нему, то получила прямой удар в челюсть и рухнула на бетон. Горящие яростью глаза монгола остановились на Моцарте. «Так значит, это ты, да? Предатель!» Со стремительностью атакующей кобры он выхватил автомат и упер его дуло под нос Моцарту. «Больну-ка я в рок-н-ролл, и ничего у тебя промеж ушей не останется, мужик!» По двору раскатилось эхо одинокого выстрела. Голова Джебе дернулась назад, и сам он рухнул рядом с Туанеттой. Райс рывком повернулся вправо. В воротах ангара стоял диджей Паркер. В руке у него поблескивал Вальтер. «Не бери в голову, Райс!» Паркер направился к застывшей группе. «Это ж только спецназовец, невелика потеря!» «Ты убил его!» «Ну и что?» Паркер обнял Моцарта за хрупкие плечи. «Вот он, мой мальчик! Месяц назад я переслал пару его новых мелодий домой. И знаешь что? Мальчишка теперь пятый в рейтингах Billboard!» Паркер заткнул пистолет за пояс. «И пуля идет вверх!» «Ты дал ему зеленую карту, Паркер?» «Нет», — ответил Моцарт. «Это была Сазерленд». «Что ты с ней сделал?» «Ничего! Клянусь тебе, мужик, ничего!» «Ну, может, дал ей то, что она хотела увидеть. Сломанного человека и все такое, понимаешь? Ну, того, у которого украли его музыку. саму его душу!» Моцарт закатил глаза. «Она дала мне зеленую карту и все равно... В общем, она не справилась с чувством вины. Остальное ты знаешь». «А когда ее поймали, ты испугался, что нас не эвакуируют? И решил втянуть в это меня? Ты заставил Туанетту сдать меня масонистам! Это все твоих рук дело!» Как будто услышав свое имя, Туанетта слабо застонала на бетонном пороге. Райсу было наплевать на синяки, грязь, прорехи в джинсах. Все равно она самая потрясающая женщина, какую он когда-либо видел. Моцарт пожал плечами. «Я был когда-то вольным каменщиком. Пойми, мужик, они совсем не крутые. Я хочу сказать, все, что мне надо было, это бросить пару намеков и гляди, что получилось». Он небрежно махнул в сторону побоища. «Я знал, что ты как-нибудь от них свалишь». «Нельзя так просто использовать людей!» «Да? Не морочь мне голову, Райс! Вы проделываете такое в каждом времени! А мне нужна была эта осада, чтобы реальное время нас отсюда вытащило! Господи, я не могу ждать 15 лет, чтобы попасть в будущее! История говорит, что через 15 лет я труп! Я не хочу помирать на этой свалке! Мне нужна своя студия звукозаписи!» «Забудь об этом, приятель», — отозвался Райс. «Когда в реальном времени узнают, что ты здесь натворил...» «Отвали, Райс!» — расхохотался Паркер. «Речь идет о первой десятке, не о каком-то там бросовом нефтяном заводике!» Он покровительственно взял Моцарта под руку. «Послушай, малыш, пора в туннеле. У меня есть кое-какие бумаги, которые тебе надо подписать». Солнце село, но тьму разгоняла мортира, посылающая один за другим ядра на базу и город. Райс стоял оглушенный грохотом, а ядра отскакивали от нефтяных резервуаров, не причиняя им ни малейшего вреда. Потом он покачал головой. Время Зальцбурга вышло. Забросив на плечо Туанетту, он побежал в сторону туннелей. Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер. Моцарт в зеркальных очках. Читал Вадим Чернобельский.